Напомню о непоправимом. Оскорбление иерархии непоправимо. Тот, кто хотя бы раз сознательно шел против иерархии, уготовил себе тяжкую участь. Потом они раскаиваются. Но поможет ли раскаяние, если человек лишил себя даже пальца, палец не вырастет вновь? Так же и оборванная нить не соединится. Среди наших врагов много их, оборвавших нить связи. Следствия эти не столь явны еще на Земле, сколько в мире надземном, где отделение света от тьмы создает непроходимую пропасть между полюсами. Законы притяжения фокусов света и тьмы надо хорошо понимать.